Она не могла говорить, но оперлась на него в буквальном смысле. И в его теплых и крепких дружеских объятиях ее измученное сердце успокоилось. Благодаря его поддержке она приблизилась к Деснице Божьей, которая одна могла стать действительно надежной опорой в беде. Лори хотел сказать что-то нежное и утешительное, но подходящие слова не шли, и он стоял молча, ласково поглаживая ее склоненную головку, как делала ее мама. И это было лучшее, что он мог сделать для Джо. Его объятия успокоили ее гораздо лучше самых красноречивых слов, ибо Джо ощутила его безмолвное сочувствие и в тишине обрела чудесную гармонию, которую дарят опечаленным любящие друзья. Вскоре ее слезы высохли, принеся облегчение, и она с благодарностью взглянула на Лори. «Спасибо, Тедди, мне уже лучше. Я больше не чувствую себя совсем одинокой и попытаюсь справиться со всем, что грядет. Надейся на лучшее, Джо. Это поможет. Скоро мама вернется, и все наладится. Я так рада, что папе лучше. Теперь она не будет тревожиться, что придется его оставить. Ох, Господи, как будто все беды разом обрушились на наши головы, и самый тяжкий груз лег на мои плечи», — вздохнула Джо, расстилая на коленях мокрый платок, чтобы просушить его. «А Мэг разве тебе не помогает?» — с негодующим видом спросил Лори. «О, да, она пытается, но она не любит Бетти так, как я, и не будет тосковать по ней так, как я. Бет — моя совесть, и я не могу ее лишиться, не могу, не могу!» Джо зарылась лицом в мокрый платок и отчаянно зарыдала. До сих пор она храбро держалась, не пролила ни слезинки. Лори закрыл глаза руками, но не мог произнести ни слова, пока комок в горле не уменьшился и губы не перестали дрожать. Пускай считают, что плакать не мужественно, но он не удержался. И я, дорогие читатели, этому рада. Некоторое время спустя Джо перестала всхлипывать, и Лори с надеждой произнес: «Не думаю, что она умрет, она такая хорошая, и все мы так сильно любим ее, не верю, что Господь заберет ее у нас». «Хорошие и дорогие нам люди всегда умирают», — простонала Джо, но плакать перестала. Слова друга приободрили ее, несмотря на все сомнения и страхи. «Бедняжка, ты совсем вымоталась. Так непривычно видеть тебя несчастной. Отвлекись ненадолго, я мигом тебя развеселю». Лори бросился вниз, перепрыгивая через две ступеньки, а Джо опустила усталую головку на маленькую коричневую накидку Бет, которую никто и не подумал убрать со столика, где та ее оставила. Должно быть, накидка обладала волшебной силой, и спокойствие ее кроткой обладательницы вселилось в Джо. Когда Лори прибежал и принес бокал вина, Джо взяла его с улыбкой и храбро промолвила: «Пью за здоровье моей Бет! Ты хороший доктор Тедди и прекрасный друг! Смогу ли я когда-нибудь тебя отблагодарить?» — добавила она. Вино придало сил ее телу, а добрые слова успокоили тревожный ум. «Скоро я пришлю тебе счет за услуги врача, будь покойна, а еще дам такое лекарство, которое согреет твое сердце лучше, чем кварта вина», — ответил Лори и просиял, радуясь чему-то, известному только ему. «В чем дело?» — воскликнула Джо. Любопытство заставило ее забыть обо всех горестях. «Вчера я отправил твоей маме телеграмму, и Брук ответил, что она приедет немедленно, уже сегодня вечером. Тогда все наладится. Ты рада, что я это сделал?» Лори тараторил очень быстро, весь раскраснелся и разволновался, потому что до сих пор держал свой план в секрете, боясь разочаровать девочек или причинить вред Бет. Джо побелела, вскочила с кресла, и как только он замолчал, чуть не задушила его в объятиях и радостно воскликнула: «Ох, Лори! Ох, мама! Я так рада!» Она уже не плакала, а истерически смеялась, дрожала и обнимала своего друга, словно внезапные новости совершенно ошеломили ее. Лори хоть и удивился такой реакции, сумел сохранить хладнокровие. Он успокаивающе похлопал ее по спине и, обнаружив, что она приходит в себя, робко чмокнул пару раз, что сразу привело Джо в чувство. Ухватившись за перила, она мягко оттолкнула его и, запыхавшись, произнесла: «Ох, довольно! Я вовсе не хотела вешаться к тебе на шею. Это ужасно бестактно с моей стороны. Но ты поступил так мило, отправив телеграмму, несмотря на запреты Ханы, что я не удержалась и набросилась на тебя. Расскажи мне все и не наливай больше вина. Сам видишь, какая я после него становлюсь». «А мне нравится, какая ты становишься», — рассмеялся Лори, поправляя галстук. «Видишь ли, я разнервничался, и дедушка тоже. Мы посовещались и решили, что Ханна слишком много берет на себя, и твоей маме следует знать об этом. Она бы никогда не простила нас, если бы с Бет... если бы с вами что-то случилось, понимаешь? Поэтому я надоумил дедушку, что пора что-то предпринять, и вчера побежал на почту, потому что вид у доктора был очень мрачный. А Ханна чуть голову мне не оторвала, когда я заикнулся про телеграмму. Я не выношу, когда мной командуют. Это-то все и решила. Я пошел и отправил телеграмму. Твоя мама приедет, я точно знаю. Ночной поезд прибывает в 2 часа, и я съезжу за ней. А ты, пожалуйста, попридержи восторги и присмотри за Бет, пока ваша чудесная матушка не вернется домой. Лори, ты ангел! Как мне тебя отблагодарить? Можешь снова наброситься на меня, мне это понравилось. Рассмеялся он с азартным блеском в глазах, который не появлялся у него уже 2 недели. «Нет уж, спасибо. Я отблагодарю вас обоих, когда твой дедушка придет в гости. А теперь не дразни меня. Ступай домой и отдохни. Тебе полночи не спать. Благослови тебя Бог, Тедди. Благослови тебя Бог!» Закончив свою речь, Джо попятилась в уголок и поспешно скрылась в кухне. Там она села на буфет и сообщила собравшимся кошкам, что очень-очень счастлива, а Лори ушел с чувством, что все сделал правильно. В жизни не видела мальчишку, который так бы любил лезть не в свое дело. Но я прощаю его и надеюсь, что миссис Марч приедет как можно скорее», — с облегчением промолвила Ханна, когда Джо сообщила ей хорошую новость. Мэг тихо порадовалась, а потом села размышлять над письмом. Джо тем временем приводила в порядок комнату больной, а Ханна приготовила пару пирогов на случай, если миссис Марч явится не одна. Казалось, будто по дому пронесся свежий ветерок, а тихие комнаты осветило что-то ярче солнца. Все в доме ощутили надежду на лучшее. Канарейка Бет снова защебетала, а на розовом кусте Эми на подоконнике обнаружился полураспустившийся бутон. Даже огонь в каминах, казалось, пылал с необычайной веселостью. И когда девочки встречались, их бледные личики освещали улыбки. Они обнимались и ободряюще шептали: «Мама едет, дорогая, мама едет!» Радовались все, кроме Бет. Та лежала, погруженная в тяжелый ступор, и не ощущала ни радости, ни надежды, ни сомнений, ни страха. Смотреть на нее было жалко. Ее некогда розовое личико изменилось и ничего не выражало. Ручки, всегда занятые делом, слабо и безжизненно свисали. Губы, на которых прежде играла улыбка, застыли неподвижно, а ухоженные волосы, когда-то такие красивые, стали тусклыми, спутались и разметались по подушке. Весь день она лежала и лишь изредка шевелилась, чтобы пробормотать «воды». Но губы ее так пересохли, что она едва могла выговорить даже это слово. Весь день Джо и Мэг дежурили у ее кровати. Наблюдали, ждали, надеялись и верили в Господа и маму. И весь день падал снег, бушевал ветер, и медленно тянулись часы. Но, наконец, наступила ночь, и с каждым боем часов сестры, по-прежнему сидевшие по разные стороны кровати Бет, заметно оживлялись, ибо каждый час приближал помощь. Пришел врач и сказал, что перемен в состоянии Бет к лучшему или к худшему следует ждать около полуночи, и обещал вернуться к этому времени. Ханна, выбившись из сил, легла на диван у подножия кровати и крепко уснула. Мистер Лоуренс мерил шагами гостиную и чувствовал, что скорее готов встретиться с батареей повстанцев, чем с встревоженной миссис Марч по ее приезду. Лори растянулся на ковре и делал вид, что отдыхает, но на самом деле задумчиво смотрел на огонь, и его черные глаза в отблесках пламени казались прекрасными, бархатистыми и чистыми. Девочки никогда не забудут эту ночь. Сон не шел, пока они сидели на вахте, и их охватило ужасное чувство беспомощности, которая всегда накатывает в такие часы. «Если Господь пощадит Бет, я никогда больше не буду жаловаться на жизнь», прошептала Мэг со всей серьезностью. «Если Господь пощадит Бет, я постараюсь любить его и служить ему всю свою жизнь», отвечала Джо с таким же рвением. «Я даже жалею, что у меня есть сердце. Если бы его не было, оно бы не так болело», вздохнула Мэг после долгого молчания. «Если жизнь полна подобных тягот, не понимаю, откуда у нас возьмутся силы их преодолеть?» — в отчаянии добавила ее сестра. Часы пробили полночь, и обе забыли о своих мыслях и повернулись к Бет. Им показалось, что в ее обессиленном лице произошла какая-то перемена. Тишина в доме стояла мертвая. Ее нарушало лишь завывание ветра. Измученная Ханна спала, и никто, кроме сестер, не увидел бледную тень, которая словно опустилась на маленькую кроватку. Прошел час, и по-прежнему ничего не происходило. Только Лори тихо вышел и уехал на станцию. Прошел еще один час, но никто не приезжал. Бедные девочки стали опасаться, что из-за бури в пути возникла задержка, произошла авария или, не дай бог, великое горе в Вашингтоне. Их преследовали тревожные мысли. Уже после двух Джо стояла у окна и думала о том, как безотрадно выглядит мир за завесой падающего снега. И вдруг она услышала какое-то шевеление у кровати и, спешно обернувшись, увидела Мэг. Та стояла на коленях рядом с маминым креслом-качалкой, спрятав лицо. Холодок ужаса пробежал по спине Джо, и она подумала: «Бет умерла, и Мэг боится мне сказать». Она мгновенно вернулась на свой пост, и ее взволнованному взгляду открылась великая перемена. Лихорадочный румянец схлынул. Лицо Бет больше не было искажено болью и выглядело таким мирным и бледным во сне, что у Джо не возникло желания ни рыдать, ни причитать. Склонившись над любимейшей из своих сестер, она поцеловала ее влажный лоб, вложив в поцелуй все свое сердце, и тихо прошептала: «Прощай, моя Бет, прощай». Но тут разбуженное движение в комнате проснулась Ханна, поспешила к кровати, взглянула на Бет, пощупала ее руки, прислушалась к дыханию и, сняв фартук через голову, села качаться в кресло, воскликнув вполголоса: «Ее больше не лихорадит! Спит крепким сном, вспотела и дышит легко. Хвала Господу нашему! Ах, какая радость!» Девочки едва успели поверить в случившееся счастье, как пришел врач и подтвердил, что кризис миновал. Он был не слишком хорош собой, но девочкам показался красивее ангелов небесных, когда улыбнулся, окинул их отеческим взглядом и проговорил: «Да, милые мои, кажется, малышка выкарабкается. Не шумите, дайте ей выспаться, а когда проснется, пусть выпьет». Какое лекарство Бет надлежало выпить после того, как она проснется, девочки уже не услышали. Они тихонько вышли в темный коридор, сели на лестнице и крепко прижались друг к другу, радуясь всем сердцем и не произнося ни слова. Ибо никакими словами нельзя было описать их облегчение. Когда они вернулись в комнату и преданная Ханна бросилась целовать и обнимать их, они увидели, что Бет спит, как обычно, подперев щечку рукой. Ужасная бледность прошла, и дышала она тихо, будто вот-вот уснула. «Вот бы мама сейчас приехала!» — воскликнула Джо, когда на зимнем небосводе занялась заря. «Смотри!» — сказала Мэг и показала ей белый полураспустившийся розовый бутон. «Я думала вложить цветок в руку Бет, если она уйдет от нас, но решила, что к утру он не успеет распуститься. Но ночью он расцвел, и теперь я поставлю его в свою вазу, вот здесь. Когда наша чудесная Бет проснется, первое, что она увидит, будет маленькая роза и мамино лицо». Никогда еще они не видели такого прекрасного рассвета, и никогда мир не казался таким восхитительным, как в то утро. Покрасневшими глазами смотрели они за окно, где занималась заря. Их долгая печальная вахта закончилась. «Как в сказке», — проговорила Мэг и улыбнулась, стоя за занавеской и наблюдая за ослепительным зрелищем. «Слышишь?» — воскликнула Джо и вскочила. Внизу раздался звон колокольчика. Вскрикнула Ханна, а потом Лори радостным шепотом объявил: «Девочки, она приехала! Мама приехала!» Глава 19. Последняя воля Эми. Пока в доме Марчи разыгрывались эти волнительные события, Эми у тетки Марч приходилось несладко. Она страшно переживала из-за своей ссылки и впервые в жизни осознала, как сильно ее любили и холили дома. Тетка Марч никого не холила и не одобряла всякое баловство, но относилась к Эми по-доброму. Послушная маленькая девочка казалась ей милой, и в глубине своей старой души тетка питала слабость к детям своего племянника, хотя признаваться в этом вслух казалось ей неприличным. Она изо всех сил старалась осчастливить Эми, но допустила при этом немало ошибок. Есть старики, которые остаются в душе молодыми, невзирая на морщины и седину, и умиляются маленьким радостям и заботам детей. Рядом с ними дети чувствуют себя в своей тарелке, ибо любой мудрый урок преподается под видом приятной игры, а дружеские отношения завязываются сами собой. Но тетка Марч не обладала этим даром и сильно докучала Эми своими правилами и указами, чопорностью и длинными нудными лекциями. Обнаружив, что Эми куда более миролюбива и дружелюбна, чем ее сестра Джо, пожилая леди поставила себе целью исправить тлетворный эффект, который, по ее мнению, оказывала на девочку домашняя свобода и вседозволенность. Она взяла Эми в ежовые рукавицы и стала учить ее уму-разуму, так же, как ее саму учили 60 лет назад. Процесс обучения заставил Эми ужаснуться и почувствовать себя мухой, попавшей в паутину к очень суровому пауку. По утрам ее заставляли мыть чашки и до блеска полировать старомодные ложки, пузатый серебряный чайник и стаканы. Затем она должна была вытереть пыль во всей комнате, и это было настоящее испытание. Мало того, что острый глаз тетки Марч замечал каждую пылинку, вся мебель в комнате была колченогая и резная, и вычистить пыль из всех ложбинок было попросту невозможно. Далее Эми кормила попугая Полли, вычесывала диванную собачку и совершала дюжину восхождений и спусков по лестнице, чтобы принести тетке ту или иную вещь или выполнить приказ, ибо старая леди сильно хромала и редко покидала свое большое кресло. После этих утомительных трудов Эми приходилось делать уроки, что также становилось ежедневным испытанием всех ее добродетелей. После уроков ей позволялось провести один час за игрой или моционом, и, боже, какое наслаждение приносил ей этот час. Лори приходил каждый день и умасливал тетю Марч, пока та не отпускала Эми с ним на улицу. Они гуляли, катались и прекрасно проводили время. После обеда девочке приходилось читать вслух и сидеть тихо, пока старая леди дремала. А это обычно продолжалось в течение часа, так как засыпала она на первой же странице. Затем Эми шила лоскутное одеяло или обшивала полотенце. С внешней кротостью сидела она с иголкой и ниткой до самого заката, но внутри у нее все бушевало. После захода солнца в сумерках ей позволялось играть до чаепития. Но не было ничего ужаснее вечеров в доме тетки. Та рассказывала длинные истории о своей юности, настолько невыразимо нудные, что Эми готова была немедля отправиться в кровать, предварительно оплакав свою тяжелую судьбу. Но обычно засыпала, прежде чем успевала проронить хоть слезинку. Эми казалось, что если бы не Лори и не старая горничная Эстер, она бы никогда не пережила это кошмарное время. Одного лишь попугая было достаточно, чтобы свести ее с ума. Он вскоре смекнул, что она его недолюбливает, и мстил ей всевозможными проказами. Когда она приближалась, он дергал ее за волосы, переворачивал свою кормушку и поилку сразу после того, как она заканчивала чистить его клетку, клевал пушка и заставлял его лаять, когда мадам спала. Обзывал Эми обидными словами в присутствии посторонних. Короче, вел себя, как во всех отношениях, вздорная старая птица. Собачку тетки Марч Эми тоже терпеть не могла. Толстая злобная зверюга тявкала на нее, когда она ее причесывала, и ложилась на спину, задрав лапы кверху, с идиотским выражением морды, когда хотела есть, что случалось примерно 10 раз в день. Теткина кухарка была очень сердитой, старый кучер глухим на оба уха, и единственный во всем доме, кто обращал внимание на маленькую леди, стала Эстер. Эстер была француженкой и уже много лет жила с мадам, как она называла свою хозяйку. Та не могла без нее обходиться, поэтому терпела все ее выходки. На самом деле горничную звали Эстель, но тетя Марч велела ей изменить имя на англосаксонский манер, и та подчинилась, при условии, что хозяйка никогда не заставит ее перейти в другую веру. Эстер прониклась к юной мадемуазель большой симпатией и развлекала ее разнообразными рассказами о своей жизни во Франции. Эми сидела с ней, пока та пришивала на платье мадам кружева. Она также позволяла Эми бродить по большому дому и рассматривать диковинки и красивые вещицы, хранившиеся в больших шкафах и старинных сундуках. Тетка Марч страдала накопительством и тащила все в дом, как сорока. Больше всего Эми нравился индийский секретер с кучей разных ящичков, отделений и потайных полочек, где хранились разные безделушки, драгоценные и не очень, но все очень старинные. Ей доставляло огромное удовольствие осматривать, расставлять и переставлять эти вещицы, особенно шкатулки с драгоценностями, которые тетя носила 40 лет назад. Там был гранатовый гарнитур, который тетя Марч надевала на первый выход в свет, жемчужное ожерелье, подаренное ее отцом на свадьбу, бриллианты от мужа, ониксовые траурные кольца и броши, жутковатые медальоны с портретами покойных друзей и плакучими ивами, сделанными из волос умерших. Детские браслеты, которые носила маленькая дочь тети Марч, массивные часы дяди Марча с красной печатью, побывавшей во многих детских ручонках, и в отдельной шкатулке теткино обручальное кольцо, которое больше не налезало на ее толстый палец и было аккуратно убрано как самое драгоценное украшение из всех. «Какую вещицу юная мадемуазель взяла бы себе, если бы могла?» — спросила Эстер, которая всегда сидела рядом и неотрывно наблюдала за Эми, чтобы после игры запереть ценные вещи на ключ. «Мне больше всего по душе бриллианты, но у тети нет колье, а я люблю колье, они очень красят. Так что я, пожалуй, выбрала бы это ожерелье», отвечала Эми, восхищенно глядя на бусы из золота и слоновой кости с подвеской в виде креста. Я тоже мечтаю о подобной вещице. Но это не ожерелье, нет. Это четки. И я, как добрая католичка, использовала бы их по назначению», — сказала Эстер, мечтательно глядя на красивые бусы. «Их нужно использовать, как те деревянные бусы с приятным запахом, что висят у вас на зеркале?» — спросила Эми. «Да, милая, это молитвенные бусы. Святым было бы очень приятно, если бы мы произносили молитвы, перебирая такие красивые четки, а не носили бы их как украшение, чтобы потешить свое тщеславие». «Кажется, Эстер, вы находите истинное утешение в молитвах. Вы всегда такая спокойная и довольная. Вот бы мне такой стать». «Если бы мадемуазель была католичкой, то обрела бы истинное утешение. Но поскольку это не так, вы можете каждый день уединяться для размышлений и молитвы, как делала моя прежняя добрая хозяйка, у которой я служила до того, как попасть к мадам. У нее была маленькая часовенка, в которой она находила утешение в любой беде». «А мне можно делать так же, как считаете?» — спросила Эми, которая чувствовала себя очень одинокой и нуждалась в помощи. А поскольку Бет рядом не было и некому было напомнить ей о ее маленькой книжечке, она про нее часто забывала. «Это будет прекрасно и мило. Если пожелаете, я приготовлю вам для этих целей маленькую гардеробную комнату. Только мадам ничего не говорите. Когда она уснет, отправляйтесь в свою молельню и там посидите немного в тишине. Подумайте о хорошем и помолитесь Господу, чтобы тот сохранил здоровье вашей сестры». Эстер была очень набожна и советовала искренне, ибо у нее было золотое сердце, и она сочувствовала сестрам, попавшим в беду. Эми идея понравилась, и она дала Эстер добро на переоборудование небольшой гардеробной, примыкающей к ее спальне, надеясь, что молитвы ей помогут. «Хотела бы я знать, что станет со всеми этими красивыми вещицами, когда тетя Марч умрет», — проговорила она, медленно возвращая на место блестящие четки и одну за другой закрывая шкатулочки с драгоценностями. «Все достанется вам с сестрами. Я знаю, потому что мадам мне призналась. Я была свидетельницей при составлении ее завещания, и, поверь, так и будет», — с улыбкой прошептала Эстер. «Вот здорово! Но жаль, что она не разрешает нам надевать эти украшения прямо сейчас. Я против таких отсорочек», — заметила Эми, в последний раз взглянув на бриллианты. «Такой маленькой леди, как вы, еще рано носить эти драгоценности. Первый из вас, кто отпразднует помолвку, достанутся жемчуга», — так сказала мадам. «Полагаю, после того, как ты погостишь, у нас тебе подарят маленькое колечко с бирюзой. Мадам очень довольна твоим хорошим поведением и очаровательными манерами». «Вы правда так считаете? Ох, тогда я буду сущим агнцем, лишь бы мне досталось это милое колечко. Оно гораздо красивее, чем у Китти Брайант. Наверное, я все-таки люблю тетю Марч». И Эми примерила колечко с голубым камушком, с восхищенным лицом и твердым намерением заслужить его. С того самого дня она стала образцом послушания. И старая дама с удовлетворением наблюдала за переменой в ней, которая казалась ей результатом ее воспитательных методов. Эстер поставила в гардеробный маленький столик, табуреточку, а над столом повесила картину, взяв ее в одну из закрытых комнат, в которую никто никогда не заходил. Она решила, что картина не представляет большой ценности, и поскольку та показалась ей подходящей, одолжила ее на время, зная, что мадам ничего не заподозрит. По правде говоря, Эстер было все равно, заподозрит она или нет. Однако картина оказалась ценной копией одного из известнейших полотен всемирно известного живописца. И Эми, любившая красоту, могла часами созерцать прелестное лицо Богоматери, пока ее сердце полнилось трепетными чувствами. Она положила на столик свою маленькую Библию и сборник псалмов, следила, чтобы в вазе всегда были свежие цветы, которые приносил ей Лори, и каждый день приходила в комнатку побыть в одиночестве, подумать о хорошем и помолиться милому Богу, чтобы тот оберегал ее сестричку. Эстер дала ей четки из черного дерева с серебряным крестиком, но Эми повесила их в сторонку и не использовала, так как сомневалась, совместимы ли они с протестантскими молитвами. Все это девочка проделывала очень искренне. Оставшись одна вне привычного родительского гнезда, она чувствовала острую необходимость в доброй руке помощи, которая бы опекала ее, и инстинктивно обратилась к сильному и ласковому другу, чья отцовская любовь заключает его деток в тесные объятия. Ей не хватало материнской поддержки. Без нее она не понимала себя и с трудом управляла своими чувствами. Но она знала, к кому обращаться за помощью, и изо всех сил старалась нащупать правильный путь и уверенно ступать по нему. Однако Эми была пилигримом совсем юным и неопытным, и ее ноша казалась ей очень тяжелой. Она пыталась забыть о своих тяготах и сохранять бодрое расположение духа, поступать правильно и довольствоваться этим, хотя никто не видел ее успехов и не хвалил за них. И вот, пытаясь быть хорошей, она решила, по примеру тети Марч, составить завещание на случай, если действительно заболеет и умрет, чтобы все ее вещи поделили справедливо и щедро, хотя ей было больно даже думать о том, чтобы отказаться от своих маленьких сокровищ, которые в ее глазах стоили не меньше всех теткиных драгоценностей. Итак, когда у Эми выдался свободный час, она составила важный документ, стараясь изо всех сил. Добрая француженка Эстер помогла ей с юридическими терминами и подписалась как свидетельница. Эми испытала облегчение и отложила завещание в сторону, чтобы потом показать его Лоре, которого хотела привлечь в качестве второго свидетеля. День выдался дождливый, она поднялась наверх поиграть в большой комнате и взяла с собой попугая для компании. В комнате стоял гардероб, полный старинных платьев, в которых Эстер ей разрешала играть. Ее любимым развлечением было облачиться в наряд из выцветшей парчи и расхаживать перед высоким зеркалом, приседая в торжественных реверансах и слушая шорох роскошного шлейфа, звучавший как настоящая услада для ее ушей. В тот день она была настолько поглощена этим занятием, что не слышала звонка Лори и не заметила, как тот заглянул в комнату, пока она церемонно выхаживала, обмахиваясь веером и встряхивая головой, на которую нацепила здоровенный розовый тюрбан, составлявший диковинный цветовой контраст с голубым парчевым платьем и пышной желтой нижней юбкой. Шагала она очень осторожно, так как надела туфли на высоких каблуках, и, как Лори впоследствии доложил Джо, в своем пестром наряде выглядела очень комично. Попугай выхаживал за ней по пятам и старательно копировал ее, иногда останавливаясь, чтобы засмеяться или воскликнуть: «Ну не правда ли мы хороши? Посторонись, страшилище! Придержи язык! Поцелуй меня, дорогуша! Ха-ха!» Чтобы не обидеть ее величество, Лори удержался от смеха, хотя это стоило ему больших трудов. Постучал в дверь и был принят со всей любезностью. «Сядь и отдохни, пока я убираю эти платья. Потом мне нужно будет посоветоваться с тобой по одному очень серьезному делу», сказала Эми, показавшись Лори во всем блеске и загнав попугая в угол. «Эта птица — моя боль», — посетовала она, снимая с головы громадный розовый тюрбан. Лори тем временем уселся на стул, как на лошадь. «Вчера, когда тетя спала, а я старалась сидеть тише мыши, попугай начал вопить и метаться по клетке. Я пошла выпустить его и обнаружила в клетке огромного паука. Я выгнала его, и он забежал под книжный шкаф. Попугай пошел за ним, наклонился, заглянул под шкаф и проговорил в своей забавной манере, скосив глаза: — «Не желаете ли прогуляться, милый друг?» А я, само собой, рассмеялась. Попугай выругался. Тетя проснулась и отчитала нас обоих. «А паук принял приглашение попугая?» — спросил Лори, зевнув. «Да, он выполз из-под шкафа, и попугай до смерти перепугался. Убежал, вспорхнул на тетино кресло и закричал: «Лови его, лови его, лови его!» А я тем временем гонялась за пауком». «Ты врешь, о небеса!» — воскликнул попугай и клюнул Лори в ногу. «Будь ты моей птицей, я бы тебе шею свернул, старый негодник!» — воскликнул Лори и погрозил попугая кулаком. Тот склонил голову на бок и мрачно выкрикнул: «Аллилуйя! Благослови Господь твои подтяжки, дорогуша!» «Итак, я готова!» — Эми закрыла гардероб и достала из кармана листок бумаги. «Прочти это, пожалуйста, и скажи, насколько все законно и правильно. Я решила, что должна это сделать, ибо жизнь полна неопределенностей, и я не хочу жалеть о том, что не сделала на смертном одре». Лори закусил губу и, отвернувшись чуть в сторонку от Эми, говорившей очень серьезно, прочел следующий документ с достойной похвалы торжественностью, что было не так-то просто, учитывая особенности правописания Эми. «Моя последняя воля и завещание. Я, Эми Кертис Марч, находясь в здравом уме, отдаю и завещаю всю свою материальную собственность ниже следующим лицам: моему отцу свои лучшие картины, наброски, карты и произведения искусства вместе с багетами. Также мои накопленные $100, которыми он может распорядиться по своему усмотрению. Моей матери все свои наряды, кроме голубого фартука с карманами, а также мой портрет и медаль с любовью».